влечет в связке за собой. Приехав в Москву, он первым делом отправился в журнал. Там, как всегда, в извилистых коридорах люди сталкивались друг с другом. Секретарши разносили чай с лимоном. В глубине извилистой кишки Ося Шик кричал по телефону: «А ты пошли его подальше! Пошли подальше!» Юрий Максимилианович Оржанников сидел в своем кабинетике, между тем, как его длинная нога в безукоризненно начищенном ботинке покачивалась в коридоре. Стучали две пишущие машинки — Таня и Рита. Зав. Отделами Мэри и Ирина, жены высокопоставленных людей, обменивались слухами о подводных течениях в Союзе писателей. Словом, все было, как всегда, привычный и убаюкивающий журнальный быт. Ваксен зашел к журнальному критику Стасу Разгуляеву, которому обычно первым утащил свои сочинения. Тот оторвался от каких-то страниц и кивнул ему на единственное кресло для посетителей. «Садись, графоманище несусветный, я сейчас». Таким элегантным образом он всегда приветствовал близких друзей. Ваксен снял аргентинскую шляпу, высморкался в аргентинский платок и закурил аргентинскую сигарету. «Ну, сейчас начнется треп», — подумал он. Однако Разгуляев не задал ему ни единого вопроса о дальних странствиях, а вместо этого сказал: «Тут, знаешь ли, Вакса, тебя заждались. Вся ваша золотая молодежь уже покаялась черт знает в чем, а тебя среди них нет. Учти, сейчас на тебя навалится и Луговой, и Камп, и Преображ, и прочие, и все будут настаивать, чтобы и ты пролил слезу. Есть также точка зрения, что если Ваксен не выступит, журналу крышка. В этой ситуации вообще-то трудно не замазаться. Лучше бы было опять куда-нибудь уехать». «Ох-хо-хо», — проговорил приезжий и зевнул. «Да, пожалуй. Уеду куда-нибудь в Австралию или Новую Гвинею к родственникам Миклуха Маклая». «Тебе что, открытый паспорт, что ли, выписали?» «Стас, да я шучу. И я шучу. Можно я от тебя сделаю пару звонков?» Стас вытащил из-под бумажного хлама черный тяжелый телефон, брякнул его перед Ваксеном, а сам вышел. Вот такая существовала деликатность. Первый звонок он сделал Нинке Стажаровой. Подошел муж, Адриан, по теннисному Адри. «Простите, нельзя ли Нину Афанасьевну?» — спросил Ваксен. «А, это ты, Вакс. Нинки сейчас нет», — быстро проговорил вечно торопящийся муж. Ваксен сделал вид, что это не он. «Это, говорят, из декоративного искусства». «Ну, понятно, понятно. В общем, ты в городе. Пока». Следующий звонок был направлен домой, в жилкооператив. Странно веселым голосом ответила Миррель. «Пока ты слонялся по своим аргентинам, мне сделали операцию. Вытащили кисет с драгоценностями. Чувствую себя классно». «А как Дельф?» «Дельф решил жениться». «На ком?» «На Васёне. Ну, видишь ли, он стал шофером, а шофером полагается жениться на домработницах. Вот так и получается». «В общем, я вижу, вы и без папы прекрасно обходитесь». «В общем-то, обходимся. А ты когда прилетишь?» «Да я уже прилетел. Ищу такси». В это время в коридоре послышались звуки тяжелых шагов и барственные голоса старших сотрудников. «Ну, где же он, наш долгожданный Ваксен?» Прозвучал резкий голос секретарши главного. «Николай Борисович просит к себе Аксёна Ваксонова». Он позволил себе на минуту закрыть глаза. «Ну, вот сейчас они начнут ко мне применять партийную тактику влияния и убеждения. Зерно этой тактики заключается в том, чтобы замазать всех вокруг. Интересно, сколько раз каждый из них замазывался?» По всей вероятности, все они